Так было, и на беззаконие восстало беззаконие. Мы удивлялись легкому торжеству самозванца, теперь удивимся его легкому падению. В то время как он беспечно тешился и плясал своими ляхами, когда головы кружились от веселья и мысли затмевались парами вина, Шуйский, неусыпно наблюдая, решился уже не медлить и в тишине ночи призвал к себе не только сообщников, из коих главными именуются князь Василий Голицын и боярин Иван Куракин, не только друзей, клевретов, но и многих людей сторонних, дворян царских, чиновников военных и градских, сотников, пятидесятников, которые еще не были в заговоре, благоприятствуя оному, единственно в тайне мыслей. Шуйский смело открыл им свою душу, сказал, что отечество и вера гибнут от лжедимитрия. Извинял заблуждение россиян, извинял и тех, которые знали истину, но приняли обманщика, желая низвергнуть ненавистных Годуновых, и в надежде, что сей юный витязь, хотя и растрига, будет добрым властителем. «Заблуждение скоро исчезло», — продолжал он, — «и вы знаете, кто первый дерзнул обличить самозванца. Но голова моя лежала на плахе, а злодей спокойно величался на престоле. Москва не тронулась». Шуйский извинял и сие бездействие, ибо многие еще не имели тогда полного удостоверения в обмане и в злодействе мнимого Дмитрия. Представив все улики и доказательства его самозванства, все его дела неистовые, измену вере, государству и нашим обычаям, нравственность гнусную, осквернение храмов и святых обителей, расхищение древней казны царской, беззаконное супружество и возложение венца Мономахова на польку некрещеную, изобразив сетование Москвы как бы плененный сонмами ляхов, их дерзости и насилия, Шуйский спрашивал, хотят ли россияне, сложив руки, ждать гибели неминуемой, видеть костелы римские на месте церквей православных, границу литовскую под стенами Москвы и в самых стенах ее злое господство иноземцев. Или хотят дружным восстанием спасти Россию и церковь, для коих он снова готов идти на смерть без ужаса. Не было ни разногласия, ни безмолвия сомнительного. Кто не принадлежал, тот пристал к заговору, всем сборищам многолюдным, но единодушным, силою ненависти к самозванцу. Положили избыть растригу ляхов, не боясь ни клятва преступления, ни безначалия. Ибо Шуйский и друзья его, овладев умами, смело брали на свою душу именем Отечества, веры, духовенства все затруднения людей совестных и смело обещали России царя лучшего. Условились в главных мерах. Градские сотники и пятидесятники ответствовали за народ, воинские чиновники за воинов, господа за слуг усердных. Богатые Шуйские имели в своем распоряжении несколько тысяч надежных людей, призванных ими в Москву из их собственных владений, будто бы для того, чтобы они видели пышность царской свадьбы. Назначили день и час, ждали, готовились. И хотя не было прямых доносов, ибо доносчики страшились, кажется, быть жертвой народной злобы, но какая скромность могла утаить движение заговора столь многолюдного?